«Аль, ну что ты, жизнь как жизнь, ничего. Я вот думал на твоих глядя. Откину, когда копыта. Мои жены тоже не слабо над гробом поговорят. Что тут поделаешь? Любит, сердится. Не плачь, Аль». «Андрюша, ты не понимаешь. Вот это все мои родные, а я их никого не люблю. Они мне хуже чужих, противней, не люблю, не хочу видеть». «Да, в общем, ничего страшного, Аль, бывает, не любишь и не люби, не обижай только и, как это, чти, да, отдавай долги и все. С родными, знаешь, не до любви, а надо просто жить. Тут нельзя обиды считать, а то с ума сойдешь. Долги. Я им ничего, свиньям, не должна». Он прижал меня к себе, и боль начала стихать. Обнаружилось хорошее место у его правой ключицы. Я уткнулась туда и стала успокаиваться. «Алька!» Мы посмотрели друг на друга и молниеносно расцепились. Я принялась медленно спускаться вниз. Хотя Фирсов выпил немного, решили не рисковать и оставить машину у Валиного дома. От алкоголя Андрюшины зеленые глаза не туманились, а наоборот прояснялись, и он заметно хорошел. Смущенно покашливая, он предложил мне поехать к приятелю в мастерскую. «Товарищ Фирсов, как прикажете вас понимать? По что зовешь? Знаем мы ваши мастерские», — развеселилась я, уже понимая, что поеду. «Да ладно, я просто так, посидеть, поговорить. Я вижу в каком-то состоянии». «Я в плачевном состоянии и являюсь легкой добычей». «Не очень-то легкой», — заметил Фирсов. «Если я тебя 5 лет караулю, а вот первый случай подвернулся». Он меня окончательно рассмешил, и мы, прикупив водки, отправились к приятелю в мастерскую. У Андрея был от этой мастерской ключ, и он предупредил приятеля о нашем визите, после чего благоразумно выключил телефон. И я тоже. Поймали частника. 100 лет назад, сказали бы, наняли извозчика. Зачем я еду? Бред какой-то. Руки у него действительно мягкие и целуются хорошо. Не нагло и не робко, а правильно. Надо быстро выйти из машины и отправиться домой. И что там дома, интересно? Там ничего нет интересного. «Фирсов, хватит! Это все опасно! Давай, может, не поедем, остановимся?» «Господи, Аль, как хочешь!» «Как хочу, так нельзя!» «Почему? Мы никому не скажем!» «Не в этом дело, Андрюш! Я боюсь!» «Меня?» — изумился он. «Я еще не встречал человека, который бы меня боялся!» «Андрюша, чтобы спастись от хаоса, я предельно напрягла свою жизнь и себя. Все держится на ниточке рассудка, все может рухнуть в любой момент». «Хорошо, хорошо, я не буду к тебе приставать. Но мы посидеть-то можем, как друзья. Я целый день с тобой езжу, привык уже. Жалко так вот расставаться». «Под обещание не приставать, посидим». Мастерская помещалась в мансарде на Бронницкой улице, что возле технологического института. Шли кривыми дворами, потом топали пешком до 7-го этажа. Фирсов все пытался что-то рассказать мне про Леню Ивлева, в чью мастерскую мы направлялись. Про художественную школу, где он учился вместе с этим Леней, про институт киноинженеров, который пришлось бросить, потому что Настя сильно болела. Какая Настя? А, христианская поэтесса, вторая жена. Понятно, чем она болела, и на всю голову при том. Про то, что он ходит иногда к Лене, чтобы побыть одному, порисовать. «Андрюша, может, твой друг и хороший человек, но нет более противного образа, чем тот, что представляется мне при слове «современный художник». Для меня это полчища развратных шарлатанов, предавших законы красоты и гармонии. Я вот ни разу не была на пресловутой Пушкинской 10. Ах, говорили мне, пойдем, там так интересно, пустой дом для свободных людей, пир духа, парад планет, музыканты играют, поэты читают стихи, художники пишут. От этой картины за версту несло зеленой тоской, тяжелой антисанитарией и венерологическим диспансером. Ну уж ты скажешь, Аль. Я ходил, ничего страшного. Вот, мы пришли. Слава богу, мастерская была довольно чистой. 2 комнаты, кухня и даже душ. Художник Ивлев оказался безыдейным жанровым середнячком с искрой юмора. Пожалуй, это наилучший вариант кошмара под названием «современный художник». Он добросовестно изображал, несколько преувеличивая реальное запустение, руины Санкт-Ленинграда. Одна картина мне всерьез понравилась. «Осень, палая листва», обшарпанная блочная пятиэтажка. Перед входом остановилась усталая женщина, которая, обескураженно подперев щеку и уронив от горя большую хозяйственную сумку, смотрит в пустые окна с потеками белил. Картина называлась «Закрыли химчистку». Какое-то в ней было верное настроение. Вот человек хотел что-то улучшить, почистить в своей жизни. Все откладывал, собирался. Наконец решился. А химчистку взяли и закрыли. И неизвестно, что теперь будет. И к добру ли затеянный ремонт и переустройство. И где искать другую химчистку. И так жаль потраченного времени и напрасных надежд. Человек перед лицом рока, только в комическом, бытовом измерении. Да, вот так вот боги, не утруждая себя предупреждениями, закрывают свои лавочки и куда деваться. «Хорошая картинка. Закрыли химчистку». «Да», — отозвался Фирсов, хлопача над закуской. «У Леньки целая серия была. Требуются фрезеровщики. Там бомжик стоит у ворот завода и смотрит на доску вакансий. Потом купил сыну пианино, где мужичок взмыленный командует грузчиками. И такой он, знаешь, гордый и довольный, но весь в напряге. Вдруг опять что-нибудь к черту пойдет. А самая печальная вещь называлась «Ушла из дома и не вернулась». Девушка, счастливая в белом платье, идет по лесной дороге, и с ней медведь и заяц. Только если приглядеться, видно, что платье порвано, ноги в крови и на шее синяки. Вроде как продал. Жаловался мне, что пока картина тут висела, у него начались проблемы, нарушение сна, то да сё. Знаешь, с картинами дело такое. Открываешь какое-то пространство, и оттуда может что хочешь вылезти. У Леньки эта девушка была непростая, пограничная, из бродячих. Ты меня понимаешь? Да, отлично понимаю. А ты сам-то что рисуешь? Сейчас покажу.